Владислав Конюшевский. «Все зависит от нас». Глава первая. Хэк! Бум! Уй! Ноги Жеки, высоко взлетев в воздух, описали красивую дугу, и он всей своей массой смачно впечатался в зеленую траву. Да так и остался лежать, пытаясь продышаться. Я не замедлил прокомментировать. «Если вас ударят в глаз, вы невольно вскрикнете. Раз ударят, два ударят, а потом привыкнете». После этих слов тело на земле несколько ожило и, не поднимаясь, показало мне дрожащую и невыразительную дулю. Это, наверное, значит, что не желают они привыкать. «А куда ж ты денешься, родной?» Евгений Козырев, окончив диверсионную школу под Астраханью, считал себя круче яиц и выше звезд, пока не попал к нам. Вообще-то он должен был войти в личный состав террор-групп 4-го Украинского фронта, но не срослось. Как раз во время проверки пополнения там оказался Гусев. Поглядев на стрельбу бывшего курсанта, Серега, невзирая на возражение генерала Ордынцева, без долгих слов забрал чудо-стрелка с собой. Генерал возмущенно буктел вслед, но против людей из спецгруппы Ставки он не плясал. Так что уже к вечеру мы познакомились с новым снайпером нашего подразделения, который сразу заполучил себе позывной «Змей». Потому что стрелял, как герой из книги Фенимора Купера. Но Чингачгук – это слишком длинно, а вот Большой Змей – в самый раз. Правда, сразу решили, что двухспальная кличка для Салабона – это чересчур жирно, поэтому убрали первое слово. Так Женька и стал просто Змеем. Но стрелял парень действительно классно, даже лучше меня. И в остальном был неплох. Только вот с рукопашкой существовали некоторые напряги. Стандартная подготовка бойца террор-группы – это, конечно, хорошо, но нашему уровню она не соответствовала, поэтому срочно занялись подтягиванием новенького. Все понемногу. Сегодня, например, его дрессировал Марат. Я же, валяясь возле дерева, наблюдал и комментировал. К плотным тренировкам новенького удалось приступить только сейчас, так как у нас, наконец, наступило время отдыха. Группа всего 3 дня назад вернулась из удачного поиска, поэтому кто-то до сих пор отсыпался и отъедался, а свободные ото сна и обжорства гоняли молодого. Был бы выход неудачным, сейчас бы шли разборы и раздача плюх, но все прошло штатно. Скажу больше, такие рыбные рейды за передок редко встречаются. Помимо стандартного капитана-связиста, приволокли еще штабного майора, который рассказал очень интересные вещи. Оказывается, после летнего и продолжающегося осеннего наступления Красной Армии Партак Генойси Адольф попал в полную невменяемость. Правда, было с чего. Фронт двигался очень резво и совсем не так, как это происходило в моем времени. К 10 сентября 1943 года мы уже освободили Нарву и Псков на севере, Радомышль в центре и Николаев на юге. Сейчас Прибалтийский фронт активно рубится в районе Витебска, а наш нацеливается на Одессу. Так что тревога господина Шильгрубера вполне обоснована. Причем эта тревога приобрела такие размеры, что он решил, хватит Роммелю в Африке загорать, когда Фатерлянд в опасности. И теперь лис пустыни лично прибыл на Восточный фронт, дабы исправить положение. Прибыл он, естественно, не один, а со всеми чадами, домочадцами и службой тыла. Так что скоро, наверное, придется лицезреть тигры веселенькой желтовато-коричневой окраски. Вообще фрицы к середине войны подрастратили многое из своего легендарного аккуратизма. И теперь новые танки вполне могут не успеть перекрасить. Особенно после того, как первые и второй белорусские фронты под Минском основательно пощупали немчуру за теплый волосатый сосок. Так что теперь у африканских героев не останется времени заниматься тюнингом техники, а сразу с колес их сунут в бой. Ну что ж, бывшие львы пустыни своей странноватой для наших мест расцветкой будут очень хорошо выделяться на общем фоне остальных войск. Заодно и поглядим, чему они там в теплых странах научились. Мне кажется, здесь их ждет крайне неприятный сюрприз – встреча с бронированным танком, танковым кулаком Красной Армии. Это вам не англичан вокруг барханов гонять. Кстати, при говорливом майоре был объемистый портфель с таким содержанием, ознакомившись с которым, командир нашей спецгруппы, полковник Калычев, еще позавчера лично взял сопровождаться документы в Москву. Так что теперь, будучи оставленные без начальственного присмотра, мы откровенно балдели. Сначала просто отсыпались, а вот сейчас показывали друг другу силушку молодецкую. Шум подъехавшей и остановившейся за нашей хатой машины заставил приподнять голову. «Боец, где тут химики расположились?» Голос невидимого пока крикуна мне сразу не понравился из-за сквозящих в каждом слове барственно-начальственных ноток. Что ему ответили, не услышал, но, поднявшись, стал отряхиваться, потому что прибыл неизвестный по нашей душе. «Блин, под кого настолько не маскировали? И пехотинцами были, и летчиками, и саперами. Сейчас вот уже недели три с тех пор, как прибыли в эту деревню, считались химиками. Хорошо еще фамилии в документах оставили прежними. А то бы уже давно не только немцев запутали, но и сами запутались». Из-за угла показался ХБВ, он же ГАЗ-64, с гордо восседающим лейтенантом и двумя солдатами. Увидев нас, Летеха не торопясь вылез из джипа. Мельком оглядев рассупоненных и тяжело дышащих пацанов, он обратился ко мне. «Эй, капитан, мне нужен...» Тут он сверился с бумажкой. «Шарафутдинов Марат Ильдарович». «Да, давненько меня «эй, капитаном» не называли. Правда, сразу предъявы оборзевшему в корень Летехе кидать не стал, уже сообразив, из какой конторы он к нам явился, а вежливо попросил: «Вы, товарищ лейтенант, представьтесь, а потом поговорим». Криво ухмыльнувшись, тот сунул мне под нос красную книжечку с надписью «СМЕРШ». «Ха, похоже, орелик из штаба армии. В штабе фронта ребята из этой же организации в основном знакомые. Да и таких нахальных не встречалось. Наверняка новенькие из 6-го отдела. Теперь, видимо, по задумке контрика, мне надо сильно-сильно испугаться и, виляя хвостиком, быстренько доставить Марата в его белые ручки. А анкер в корму не хочешь?» «Товарищ лейтенант, покажите, пожалуйста, удостоверение в развернутом виде». Особист аж задохнулся от возмущения. Правда, орать не стал. Откнул раскрытой корочкой мне в лицо и тут же ее убрал. Нервный какой. А ведь я ничего сногсшибательного от него не требую. Этот козлик, наверное, из той части свежего пополнения, которое подсобрали с тылов для усиления армейской контрразведки. Они понадобились потому, что ввиду приближения фронтов к старой границе ожидается резкое возрастание разного толка националистических элементов в тылах наступающей армии. Да и вражеских разведчиков всех мастей тоже хватает. Так что все старички будут заняты оперативной работой. А новеньких, тех, что потупее, пока использовали по принципу «подай то, принеси это» и пошел нафиг. Вот как этого лейтенанта, который до сих пор, живя гражданскими понятиями, еще не уловил разницу между человеком у станка и человеком с ружьем. Но это ничего, такие быстро обламываются. «Товарищ лейтенант, давайте пройдем вон к тому дому». «А что, Шарафутдинов там?» «Там, там», я кивнул, «все там». Подмигнув мужикам, запрыгнул в машину, и мы покатили к хате, где располагались наши связисты. А самое главное, там был сейф, в котором хранилась моя мощная бумага порученца. Сейчас ее возьму и начну строить этого щегла. Можно, конечно, обойтись и без корочек, но это чревато травмами различной степени тяжести для приехавших контриков. Добром они не успокоятся, а я уже догадываюсь, почему они Марата ищут. Еще неделю назад он письмо получил из дому. По очень туманным намекам понял, что его дядю, работающего в КБ на заводе, загребли. Вот теперь гбисты отрабатывают родственников. А мне нафиг не надо такого подрывника терять, да и вообще... Этот парень мне давно как родной стал, так что хрен его чекистам отдам. Пусть хоть до Берии дело доводит. Тем более, что сам лучший друг советских шахтеров в свое время сказал, мол, сын за отца не отвечает. Вообще усатый вождь стал потихоньку утомлять. Вроде вменяемый мужик, но ему очередной раз, моча в голову, вместе с горшком влетело. Говорят, снова потихоньку пошли аресты отпущенных было умельцев. Правда, их сажали не в лагеря, а в специально создаваемые шарашки. Причем, блин, сажали за невосторженный образ мыслей. Дескать, ругают советскую власть. А чего им ее хвалить? Вместо того, чтобы знания по специальности совершенствовать, они лес в тайге валили. Как жареным запахло, их поотпускали. Причем, как будто так и надо. Посадили с дикими обвинениями, потом отпустили со странными оправданиями. Теперь вот на фронтах выровнялось, и опять, что ли, стали народ гнобить. Тотализм с одной стороны хорошо, но вот с другой, смотря какой диктатор во главе государства окажется. У Виссарионовича, например, на старости лет различные мании и фобии. похоже, в конец разбушевались. Под эти мысли подъехали к расположению связистов. На крыльце стоял Гусев, важный, расслабленный и довольный жизнью. Ночью он отделился от коллектива и предавался развратным действиям с певичками из бригады фронтовой самодеятельности. Поэтому сейчас был похож на утомленного мартовского кота. Щурясь на солнце, он лениво лузгал семечки и только вопросительно подняв бровь, увидев меня в столь странной компании. «Здравия желаю, товарищ майор!» Серега так удивился официальному обращению, что подавился семечком и закашлялся. Прокашлявшись, возмущенно спросил. «Ты че тут под руку орешь?» «Да я не ору. Просто вот смежники пожаловали. Шарафа арестовать хотят. Так что давай в хату, разбираться будем». Лейтенант во время разговора стоял недоуменно, крутя головой. Видно, слова о смежниках заставили его слегка напрячься. Я тронул смершивца за рукав и, показав на дверь, предложил. «Ну что, военный, пойдем, поговорим». Сержант и рядовой, приехавшие с наглым контрразведчиком, сунулись было следом, но их тормознул Покатилов, который занимался охраной наших Маркони. «Так, бойцы, вы на месте. Ничего с вашим командиром не сделается». Спорить с ним те не рискнули, видно, тоже почуяли необычность ситуации. Летеха только дернул головой, но права качать не стал и вошел в дом. Вышел он мокрый и взъерошенный. Сначала я показал ему свою ксиву и поставил раком, то есть по стойке смирно. Потом мы связались с генералом Левиным, начальником контрразведки фронта. Он был один из немногих, кто знал, чем наша группа занимается. Обрисовали положение. Генерал, оказывается, был не в курсе того, что его подчиненные в нашу сторону такую бочку покатили. Хотя с его стороны это косяк сильнейший. Ведь именно Левин должен был прикрывать и курировать нашу группу со стороны СМЕРШа. Предчувствуя неминуемое вставление кола от земли до неба, генерал молниеносно провел расследование, и уже через 20 минут все выяснилось. Оказывается, имело место случайное, хотя, как он выразился, перенервничавший главный контрразведчик фронта, преступная накладка. Просто не в меру ретивый цирик из штаба армии, получив бумагу на Марата и не обратив внимания на спецпометку в личном деле, решил сделать превентивный арест. Так сказать, для подстраховки. Вот и заслал своего подручного брать Шарафа, как будто тот, блин, всю жизнь немецким шпионом проработал. Ретивому я теперь не позавидую, и чем для него все закончится, даже предположить не могу. А вот Летехе за непочтительное отношение к старшим по званию просто дали по зубам и отпустили с Богом. Правда, для начала Гусев его запугал до мелкой тряски. Даже расписку взял о неразглашении. Контрик на гражданке, видно, совершенно не представлял, что в действующей армии с ним может приключиться такой конфуз. Поэтому расписку написал без звука, да еще и благодарно поглядывая на нас. Ну, правильно. Сначала он послушал в трубке маты начальника следственного отдела СМЕРШ. А потом я предложил ему для сохранения военной тайны его самого превентивно арестовать и как следует расспросить, а не работает ли он на румынскую сигеранцу, с целями ослабления особой группы ставки. Добавив, что для Абвера лейтенант слишком тупой, а для румын в самый раз такой агент будет. А после допроса, опять-таки во избежание распространения информации, изолировать контрразведчика на неопределенное время. Тем более такие полномочия у нас были. Так что лейтенант после прощального пинка пулей заскочил в свой ХБВ и унесся совершенно счастливый, что так легко отделался. Мы с Серегой переглянулись, наблюдая за суетливым бегством представителя карательных органов, и заржали. «Наградил же Бог фамилией!» Гусев даже прослезился от смеха. «Задрыгайчик! Воистину, задрыга и скачет зайцем!» А до меня дошло нежелание незваного гостя демонстрировать мне свое удостоверение в раскрытом виде. Этот хмырь собственной фамилии стесняется. «Ну так поменял бы ее, что ли?» Хотя, с другой стороны, я вспомнил, как купец Желдопрюхов с похожей проблемой к одному нашему царю обратился. Тоже хотел поменять фамилию. Но и стал не Желдопрюховым, как был, а с легкой царской руки Синебрюховым. Лейтенант, видно, решил в данном вопросе судьбу не испытывать. Хотя смех смехом, но вот симптом тревожный, причем лично для меня. Одно дело слышать, что где-то кого-то замели, и совсем другое, когда вот так, ни за что, пытаются забрать твоего кореша. Тем более, не зря говорят, чем выше взлетишь, тем больнее падать. У меня же взлет круче некуда. Очень мало кто может похвастаться, что с верховным чаи гонял. Значит, как только надобность в пророчествах отпадет, то ждет товарища Лисова в лучшем случае дорога дальняя, казенный дом. Причем это в самом лучшем случае. А вернее всего, шлепнут во внутренней тюрьме во избежание, так сказать, распространения информации. Виссарионович сантиментами не страдает, да и добра, как я уже успел увидеть, не помнит. У него все направлено на достижение цели. Жить после таких правителей хорошо, страна, получившая мощный пинок, находится на подъеме. Но вот жить во время их правления как-то страшновато.